Глава 20. Дима. Я не спал половину ночи. Лежал в темноте, уставившись в потолок и мысленно прокручивая каждую минуту, проведенную в кондитерской. Юля. Громуки. Ее злость. Паника в глазах. А потом благодарная улыбка. Такая настоящая, что аж внутри что-то дернуло. Вот вроде бы ничего особенного. Помог женщине в беде. Герой, черт побери. Но почему тогда это было настолько важно? Почему от ее взгляда у меня кровь бежала быстрее? А от прикосновения хотелось, ну, всего сразу. Я сдался. Я был влюблен в эту чертову Журавлеву по уши. Не с этого года, не с этой встречи. Я просто все это время делал вид, что ничего не чувствую. Привык сдерживаться. Привык подбирать правильные слова, а теперь не мог выкинуть ее из головы, даже если бы захотел. И самое бесячее, что с каждым днем хотелось быть рядом все больше. Хотелось видеть, как она ворчит на клиентов, как кидается в меня тряпкой, как дергает за рукав, когда спорит. Она настоящая, живая. Не то что остальные. «Дима!» Миланин голос пробил утреннюю тишину, как сигналка под окнами. Я даже не услышал, как она вошла. Или, скорее всего, не счел нужным реагировать. Сидел на кухне в одной футболке и трениках и пил кофе, стараясь не обжечь язык. Но это не помогло. Рот все равно горел от ее визга. «Ты вообще собираешься уделять мне внимание? Или я уже стала частью интерьера в твоей жизни?» Я медленно повернулся. «Ты что, вломилась ко мне в 8 утра, чтобы поговорить о внимании?» Милана раздраженно закинула волосы за плечо и прошлась по кухне, цокая каблуками, как боевой пони. 8 утра – это нормальное время, когда жених встречается с невестой. Мы с тобой, между прочим, через месяц поженимся. Или ты забыл?» Я отложил чашку и посмотрел на нее. И вот она снова кричит. Стоит посреди кухни в костюме за 100 тысяч. Размахивает руками, обвиняет меня во всех смертных грехах, пыхтит, как самовар на максималках, и всерьез требует, чтобы я немедленно признал важность ее маникюра. А я сижу, держу чашку кофе. И в сотый раз за утро думаю, что если бы сейчас напротив меня сидела Юля, все бы было совсем иначе. Она бы пришла в моей футболке, с растрепанными волосами и носом помятым от подушки. Ворча под нос, что кофе слишком крепкий, а булочки надо подогреть, а не жрать их, как черт знает что. Потом бы села напротив, поджала ноги, уставилась бы на меня сквозь полуприкрытые глаза и сказала бы что-то вроде «Самсонов, если ты сейчас скажешь хоть слово до моего второго глотка кофе, я тебя в муку, как вчерашний бисквит, утаптывать буду». И черт возьми, это было бы самое прекрасное утро в моей жизни. «Милана, ты хочешь поговорить о нашей свадьбе?» «Отлично. Давай поговорим». Она остановилась и улыбнулась, явно решив, что я наконец-то образумился. Только вот слова мои не совпали с ее ожиданиями. «Может, стоит предположить, только на мгновение, что свадьбы и не будет?» Тишина. Улыбка тут же слетела с ее лица. «Это еще что за бред?» «Не бред. Мы же с тобой все еще можем все отменить, пока не поздно». «Ты издеваешься? Моя семья, твой отец, все уже знают, все уже готовится. Ты с ума сошел?» «Милана, успокойся». Я поднялся и облокотился о стол. «Мы вообще-то с тобой ни разу не говорили по душам. Ты когда-нибудь пыталась узнать, чего я хочу? Или тебе достаточно, что я подхожу под критерии твоего папеньки?» Она вспыхнула. «Ты офигел! Я, между прочим, все это время терплю твои закидоны. Это у тебя вечно дела, встречи, поездки. Я стараюсь, приглашаю тебя на премьерки, советуюсь по украшениям, по меню, по гостям». «Да, ты стараешься быть идеальной невестой для всех, только не для меня», – спокойно сказал я. «Ты не слушаешь меня. Ты живешь по сценарию, написанному твоей семьей, и ждешь, что я впишусь в роль. Но извини, я не актер в этом спектакле». «Ты... «Ты просто боишься ответственности», — выплюнула она. «И ты из-за нее все рушишь, да? Юля, это твоя деревенщина. Она что, снова запудрила тебе мозги?» Вот тут я резко развернулся к ней. «Ты еще раз оскорбишь Юлю, и я тебе устрою такой выход из квартиры, что ты дверь за собой не найдешь, поняла?» Милана вскинулась, как кошка, у которой хвост прижали. «Ах так? Ну и катись к своей ромовой бабе. Посмотрим, как долго она будет тебя терпеть. Ты же поюзал ее в молодости, а она, видать, никак не забудет, да?» «А ты научись себя вести. Тогда, может быть, когда-нибудь кто-то действительно тебя полюбит». Выдохнул я и отвернулся. Дверь хлопнула так, что с полки на кухне упала баночка с кофе. «Прекрасно. Просто восхитительно. И как раз вовремя. На экране телефона всплыло имя отца. Я выдохнул и принял вызов. «Привет, отец. Дима, мы с отцом Миланочки вчера обговаривали возможность открытия магазинов в Дубае. Очень перспективное направление. Нужно, чтобы вы с Миланой появились на следующем приеме у губернатора. Это важно, понимаешь? Все сейчас завязано на вашем браке». «Отец!» Я устало потер виски. «А если я скажу, что этой свадьбы может не быть?» На том конце повисла такая тишина, что я даже проверил, не сбросил ли он. «Это шутка?» – спросил отец наконец. «Нет, мы с Миланой несовместимы. Мы разные люди. Я больше не хочу играть в эти игрушки для галочки». «Ты с ума сошел? Ты понимаешь, какие договоренности стоят за этой свадьбой? Ты хочешь разрушить все ради... ради кого? Этой девицы из кондитерской? Ее зовут Юля», — отрезал я. «И дело не в ней, а в том, что я задолбался жить по чужим правилам. Ты себе хоть представляешь, сколько я вложил в эту свадьбу? А ты себе представляешь, сколько я вложил в то, чтобы быть таким, как ты хочешь?» Ответа не последовало. Просто гудки. Я положил телефон и встал у окна, глядя на улицу. «Все, пора перестать быть удобным сыном, послушным женихом и универсальным Самсоновым для всех. Пора быть собой. И черт побери, я хотел быть собой именно с Юлей, только с ней».